Глава 20. Жесткое, точно накрахмаленное лицо, дыхание, вырывающееся со скоростью урагана, слюна вкуса жженого сахара, ужасная затрата энергии. Потом вышло не меньше стакана влаги. Женщина медленно поднялась, опустив голову. Ее засыпанное песком лицо было на уровне его глаз. Неожиданно она высморкалась пальцами и вытерла руку песком. Потом наклонилась, и шаровары соскользнули вниз. Мужчина с раздражением отвел глаза. Хотя сказать «с раздражением» было бы не совсем верно. На языке осталось какое-то странное ощущение, но не жажда, другое. Я всегда считал, что существуют два вида полового влечения. Например, люди типа ленты Мёбиуса, ухаживая за девушкой, начинают, как правило, с лекций о питании и вкусе. Если взять голодного человека, рассуждают они, для него существует лишь пища вообще. Для него все имеет один вкус, и говядина из скобы, и хиросимские устрицы. Но стоит ему насытиться, как он начинает различать вкус пищи. То же самое и в половом влечении. Существует половое влечение вообще, и уже потом возникает половое влечение в частности. Секс тоже нельзя рассматривать вообще. Все зависит от места и времени. Иногда необходимы витамины, в других случаях угорь с рисом. Это была совершенная, глубоко продуманная теория. Но, как ни печально, пока не нашлось ни одной девушки, которая предложила бы мне себя, чтобы испытать в соответствии с этой теорией половое влечение вообще или в частности. И совершенно естественно. Ни мужчину, ни женщину нельзя увлечь с помощью одной теории. Я и сам не был, конечно, настолько романтичным, чтобы мечтать о незамутненных ничем половых отношениях. Они возможны лишь когда уже стоишь одной ногой в могиле. Начинающий засыхать бамбук спешит принести плоды. Умирающие от голода мыши во время миграции неистово совокупляются. Больные туберкулезом все как один страдают повышенной возбудимостью. Живущий в башне король или правитель, способный лишь на то, чтобы спускаться по лестнице, всего себя отдает постройке гарема. Но, к счастью, человек не всегда находится под угрозой смерти. Человек, которому уже не нужно было испытывать страха перед зимой, мог освободиться и от сезонных периодов любви. Но когда заканчивается борьба, оружие превращается в бремя. Пришел тот, кого именуют порядком, и вместо природы он дал человеку право контроля над клыками, когтями и потребностью пола. И половые отношения уподобились сезонному билету на пригородный поезд. При каждой поездке обязательно компостировать. Причем необходимо еще убедиться, что билет не поддельный. И эта проверка точно соответствует громоздкости установленного порядка. Она до невероятности обременительна. Самые различные документы, контракты, лицензии, удостоверения личности, пропуск, удостоверение об утверждении в звании, документы о регистрации, членский билет, документы о награждении, векселя, долговые обязательства, страховой полис, декларации о доходах, квитанции и даже родословные. В общем, необходимо мобилизовать все бумажки, какие только могут прийти на ум. Из-за этого половые отношения оказываются погребенными под грудой документов, как личинки бабочки-мешочницы. И все бы ничего, если бы дело ограничивалось этим. Но, может быть, бумажки нужны и дальше? Не забыты ли еще какие-нибудь? И мужчина, и женщина, снедаемы мрачными подозрениями, что противная сторона недостаточно ревностно собирала документы. И вот чтобы показать свою честность, они выдумывают все новые и новые. И никто не знает, где же он, этот последний документ. И нет предела этим документам. Та же женщина обвиняла меня в излишней придирчивости. Но я не придираюсь, это так и есть. Она говорила: «Но не таковы разве обязанности любви?» Я отвечал: «Ни в коем случае. Любовь — это то, что остается, когда методом исключения отбрасываются запреты. Если не верить в это, значит не верить ни во что». Было бы, конечно, нерезонным доходить до того, чтобы терпеть вещи дурного вкуса. Прикреплять ко всему, что связано с сексом, наклейки, будто это подарок. Будем каждое утро тщательно разглаживать любовь утюгом. Чуть поношенная, она становится старой. Но разгладишь складки, и она опять как новая. И как только она становится новой, тут же начинает стареть. Разве кто-нибудь обязан серьезно слушать подобные непристойности? Конечно, если бы порядок гарантировал жизнь тем, кто его поддерживает, то еще имело бы смысл идти на уступки. Но на самом-то деле как? Шипы смерти падают с небес, да и на земле видам смерти нет числа. Тоже начинает смутно ощущаться и в половой жизни, будто в руках фиктивный вексель. Тогда-то и начинается подделка сезонного билета, когда один не удовлетворен. Ну что ж, это деловой подход. Или же, как неизбежное зло, признается необходимость духовного насилия. Без этого почти ни один брак не был бы возможен. Примерно так же поступают и те, кто проповедует свободную любовь. Они лишь под благовидным предлогом до предела рационализируют взаимное насилие. Если принять это как должное, то в нем, по-видимому, можно найти определенное удовольствие. Но свобода, сопровождающаяся беспрерывным беспокойством о плохо задернутых занавесках, приводит лишь к психическому расстройству.